Глава 5. Императорская семья. Запись Индо сдался. Победитель Анас Велдигот. Раздался голос совы, и одновременно с этим исчез и магический барьер. Кое-что, однако, весьма странно. Хоть и объявили имя владыки демонов Анаса, судя по реакции зрителей, они вообще не знают, кто это такой. Неужто развелось столько подлецов, выдающих себя за владыку демонов, что это уже ни у кого не вызывает даже интереса. Тяжело быть слишком знаменитым. Впрочем, ничего страшного, я просто докажу это своей силой. Весьма неплохой у нас вышел матч. Я надлежащим образом восхвалил его за упорную борьбу и протянул Запису руку. Он вздрогнул, словно был напуган. «Эх, сукин сын, задолбал уже издеваться надо мной! Я тебе это припомню!» Выплевал Запис на прощение реплику, достойную его роли мелкой сошки, и ушел. Хм, раз матч закончился, то и обид быть не должно, но за что он так на меня взъелся? Ну, его действительно не примут из-за меня, но я ведь не убил его. Может же просто попытаться сдать экзамен в следующий раз. Да и вообще, он завязал со мной бой и ушел из него совершенно целым. Будь он демоном из мифической эпохи, то испытывал бы сейчас неописуемое блаженство и лил слезы благодарности. Поединок со следующим абитуриентом состоится после 10-минутного перерыва. Обойдусь. Если я буду отдыхать по 10 минут после каждого поединка, которые не сойдут даже за разогрев, я и в самом деле просто устану от свободного времени. Ведь у меня впереди еще 4 противника. И остается лишь молиться, чтобы они оказались хотя бы не мелкими сошками. По требованию Анаса Валдигода, перерыв будет пропущен. И тут я увидел поток брызнувшей магической силы, из прохода, куда ушел Запис. Раздался чей-то крик, после чего из входа показался длинноволосый демон. Судя по сморщенному лбу и выражению лица, можно было сказать, что он весь на нервах. Он схватил Записа за шею одной рукой и поднял. «Я виноват, старший брат! Прости меня! В следующий раз я обязательно...» «Вот ведь бесстыжий!» Длинноволосый демон сдавил горло Записа. Там начали собираться частицы магической силы. Прогремела черная молния и поджарила все тело Записа целиком. Всего за один миг тело Записа превратилось в угольки. Длинноволосый демон выбросил его словно мусор и шагом направился ко мне. «Мой младший брат у тебя в долгу!» «Понятно. То есть это старший брат Записа. Похоже, что он явно лучше младшенького будет, но мне он не нравится. Отомщу за младшего брата. Вот это была бы хорошая клише-фраза. Проиграв какому-то там полукровке, он опозорил наш род. Все, на что хватает моего милосердия, помочь ему умереть таким способом». Это меня он назвал полукровкой. Ну, я как-то закрыл на такие мелочи глаза, но раз я полукровка, то значит я потомок полукровки. Ну и что с того? А тут, видимо, все идет к комичной ситуации, твоя мама застала, только здесь будет ссора между братьями. «Разве братья не должны помогать друг другу?» «Но ты и мягкотелый. Быть в роду владыки демонов значит быть сильным». «Ну и ну, это еще кто здесь мягкотелый?» «Нет никакого смысла убивать его, насколько бы слаб он ни был. Если он слаб, то его можно использовать и как слабого. Вы бы ни за что не выжили в мифическую эпоху, если бы по глупости понапрасну сокращали число своих союзников». «Похоже, что у тебя неправильное понимание того, что такое сила». «Говоря о шутках, если уж убил его, то мог на этом и закончить. Не нужно было вынуждать его сдаваться. Еще и нарочно для этого использовать великую магию Ингал». Говорив это, он смотрел кое-куда. Я отвлекся и бросил взгляд на зрительские места. Понятно, вот куда он смотрит. В третьем ряду сидели демоны, не одетые в униформу. Скорее, это все абитуриенты. Выходит, так можно увидеть своего следующего противника. Но кое-что не укладывается у меня в голове. Отстояв в очереди F, меня сразу направили на арену, и вдруг начался практический экзамен. У меня даже возможности не было пройти к зрительским местам. «Похоже, что ты не понял. Мы — чистокровные из рода владыки демонов, а если быть точнее, императорские семьи, можем выбирать себе противников. С нами не обращаются, как с какими-то дворнягами, кровь которых смешалась с кровью прародителя». «Хо. Значит, буква, написанная в пригласительном, классифицировала, насколько смешанной была моя кровь. Не знаю даже, кто придумал такую забавную схему. Какая разница, чистокровный или полукровка? Это никак не влияет на то, сколько сил я унаследовал. Делать так все равно, что пытаться убить меня до перерождения. Во-первых, теория того, что чистокровные сильны, а полукровки слабы, имеет под собой скудное обоснование. Ведь если есть хотя бы капля крови владыки демонов, этого уже достаточно. По правде говоря, меня ошарашило то, что они не понимают такой простой вещи. «Видимо, ты наконец-то понял свое положение!» «Нет, что ты. Просто думаю, с чего бы мне волноваться такой чуши?» По вискам демона прошла судорога. «Чуши? Пораскинь мозгами. Владыку демонов стали так называть без его согласия, просто потому что он был силен. Чистокровность? Положение? Ха, не смеши меня!» Лицо длинноволосого демона от неприязни к моей насмешке скорчилось в гримасу. Должно быть, то была его гордость чистокровного, но такая гордость просто ничтожна. «Мне, в общем-то, все равно, что создали привилегированный класс. Такие, как вы были во все времена, но владыка демонов — это тот, кто своей силой превосходит всю власть и все законы. И сейчас потомки, что ли, тоже обладают этой привилегией?» Во взгляде длинноволосого демона читался неудержимый гнев и ярость. Должно быть, моя издевательская манера речи действовала ему на нервы. «Я расцениваю то, что ты сейчас сказал, как принижение свершений прародителя и критику императорских семей. За это я, великий демонический император Леорг Инду, собственноручно приведу в исполнение твою смертную казнь. Каким таким образом мои слова принижают мои же достижения?» «Что? Какой несообразительный. Я говорю, что я и есть прародитель». После этих слов Леорг злобно зыркнул на меня глазами, полными ненависти. «Ублюдок, ты хоть понял, что сейчас сказал?» «Что значит что? Я говорю тебе, кто я такой!» После этого терпение Леорга, видимо, было исчерпано, и он закричал. «За свой непочтительный тон и присваивание себе имени прародителя ты заплатишь собственной жизнью!» «Что-то я не понимаю. Ты считаешь, что перерожденный владыка демонов — это болван, который не знает о том, кто он такой?» «Заткнись уже! Засомневавшись в искренности слов семи древних демонических императоров, ты, ничтожество, свершил смертный грех!» «Хм, семь древних демонических императоров, значит?» Опять всплыло какое-то странное прозвище. «Эх, надо будет изучить его. И все-таки твоим словам недостает обоснованности. Впрочем, я не виню тебя за это, ведь бытие владыки демонов не доказывается на словах». «Ублюдок! Ты снова посмел высмеять высказывания семи древних демонических императоров!» «Да не было у меня такой цели. Вот надоеда. Давай нападай уже. Сейчас я покажу тебе, что я и есть прародитель». Я думал, если раззадорю его, то он тут же бросится в атаку. Но он, вопреки ожиданиям, посмотрел совсем не на меня, а на зрительские места. «Покажите ему, как заканчивают свои дни те, кто критикует императорские семьи!» — сказал Леорг. После чего со зрительских мест на арену запрыгнуло три демона. «А? А так разве можно? Сейчас ведь идет практический экзамен. Струсил, что ли? Это установленный вступительный экзамен. Побеждать их по одному будет в тягость, так что лучше сэкономим время. Раз доказываешь, что ты прародитель, то уж хотя бы столько сделать просто обязан!» — ответил он на мой вопрос, так словно в этом не было ничего такого. Парящая в небе сова должна выступать в роли судьи, но похоже, что она не считает это нарушением правил. «Понятно. Значит, это тоже привилегия? Если силы императорских семей не хватит, то они заставят тебя сдавать экзамен таким способом. Но почему четверо?» «Теперь уже поздно. Ты раскаешься в своих словах, а затем умрёшь! Ты меня неправильно понял. Я имел в виду, что их слишком мало». Леорг бросил в меня грозный взгляд. «Что ты сейчас сказал? Четырех мелких сошек не хватит, чтобы доказать, что я прародитель. Давай выстраивай здесь всех и сразу». «Вот ублюдок!» Наблюдавшие за происходящим демоны на зрительских местах стали спрыгивать на арену один за другим, даже без команды Леорга. Видимо, они все были из императорских семей, и все до единого смотрели на меня с недовольством. Всего их было около 80. «Недаром говорят, язык — причина несчастий. Вот здесь ты прав. Если бы ты не сболтнул лишнего, не было бы и нужды приносить в жертву аж целых 80 жизней». От неприязни Леорг скорчил гримасу, но вдруг передумал и усмехнулся. «Мы опозорим императорскую семью, если односторонне замучаем до смерти даже тебя, прохвоста, выдающего себя за прародителя. Так что у тебя 10 секунд. 10 секунд мы не будем как-либо мешать тебе, а ты между тем подготовь свою сильнейшую магию». «Ого, как у тебя язык удлинился и два соратников прибавилось. Какой же ты заносчивый!» Только недавно едва не выходил из себя от ярости, а как появилось численное превосходство, давай сразу лыбу давить. «Уверен, что у тебя есть время болтать! Твои 10 секунд уже прошли!» Я невольно засмеялся, услышав торжествующие клише фразы Леорга. «Что смешного? От страха совсем из ума выжил? А ты что, еще не заметил? Взгляни повнимательнее магическими глазами». Магические глаза позволяют видеть магическую силу. Получив предупреждение, Леорг наконец активировал магические глаза, вложив в глаза магическую силу, чтобы заметить ее поток. И в тот же миг он вздрогнул, должно быть, заметил, что его собственная магическая сила вышла из-под контроля. Окружившие меня демоны закричали. «Что это такое? Магическая сила не слушается меня!» «Не может быть! Он ведь даже не активировал магический круг! Да что бы такое! Стой! Сделать такое с магией 80 членов императорских семей одновременно! Что он сделал? Что он такое сделал?» «Ну и ну, какие же вы безалаберные!» «Давайте, берите свою магическую силу под контроль, а иначе...» Окружившие меня демоны побледнели и всячески пытались взять под контроль собственную разбушевавшуюся магическую силу, да только не успели вовремя. «Вы умрете!» В тот же миг раздался оглушительный грохот, и 80 спрыгнувших на арену демонов взорвались, прямо как если бы под ними подожгли пороховую бочку.